Мэттисон был в Айлиуме заведующим отделом испытаний и комплектования личного состава. Пол знал его очень поверхностно и недолюбливал. Мэттисон был могущественным бюрократом и относился к своей должности как к священнодействию. Если хотите, я позвоню Мэттисону, узнаю у него и передам вам, что он скажет. «Доктор», — сказал человек с отчаянием и без малейшей тени насмешки, «не найдется ли чего-нибудь для мальчика у вас на заводах? У него золотые руки, у него просто какое-то чутье на машину. Дайте ему любую машину, как ее и соберет обратно. Он любит такую работу. Нет ли у вас местечка на заводе?» «Там нужно иметь аттестат об окончании школы», — сказал Пол. Он покраснел. «Такова политика, и не я ее вводил. Иногда мы приглашаем КРР помочь нам установить большие станки или делать грубую ремонтную работу, но это бывает нечасто. А может, ему открыть свою ремонтную мастерскую?» Человек вздохнул и сразу как-то сник. «Ремонтная мастерская», — вздохнул он. «Он говорит, ремонтная мастерская. Сколько, по-вашему, ремонтных мастерских может продержаться в Айлиуме, а? Конечно, ремонтная мастерская. Я тоже хотел открыть ее, когда меня вышибли. И Джо, и Сэм, и Альф. У нас у всех искусные руки. Вот мы все и откроем ремонтные мастерские. По одному специалисту на каждую сломанную вещь в Айлиуме. А тем временем наши жены смогут пристроиться в качестве портных. По одной портнихе на каждую женщину в городе». Руди Герц, по-видимому, прослушал весь этот разговор и все еще переживал радостную встречу со своим великим и добрым другом, доктором Полом Протеусом. «Музыку!» — величественно потребовал он. «Давайте послушаем музыку!» Он протянул руку через плечо Пола и бросил монетку в механическое пианино. Пол отодвинулся от ящика. Механизм важно проскрипел, после чего пианино начало отзванивать, как разбитая колокольня, «Рэгтайм Бэнд Александр». Слава богу, разговаривать теперь стало совершенно невозможно. Слава богу, бармен появился из подвала и протянул Полу запыленную бутылку. Пол повернулся было, чтобы уйти, но чья-то могучая рука ухватила его повыше локтя. Это был Руди, разыгрывавший роль не останавливающегося перед затратами хозяина. «Я заказал эту песню, вашу честь, доктор», — прокричал Руди, перекрывая шум пианино. «Подождите, пока она кончится». Руди вел себя так, как будто этот старинный инструмент был новейшим чудом, и восхищенно указывал на опускающиеся и поднимающиеся клавиши в октавах, ведущих основную мелодию, и медленные ритмичные движения клавиш в басовом ключе. «Глядите, глядите, как они опускаются и поднимаются, доктор! Как будто кто-то колотит по ним! Смотрите, они шевелятся!» Музыка резко оборвалась, как бы выдав точно отмеренную порцию радости, полагающуюся за 5 центов. Руди продолжал кричать. «Чувствуешь себя даже как-то неловко, не правда ли, доктор, когда смотришь, как они опускаются и встают? Прямо так и видишь призрак, который вкладывает в игру всю душу!» Пол вырвался и заторопился к машине. «Милый, у тебя такой вид, будто ты только что увидел привидение», — сказала Анита. Она была одета для вечера в кантри-клубе и как бы уже царила в избранном обществе, к которому ей только еще предстояло присоединиться. Когда она передавала Полу коктейль, он чувствовал себя каким-то неуместным чинушей рядом с ее красивой самоуверенностью. На ум приходили только те вещи, которые могли доставить ей удовольствие или представлять для нее интерес. Все остальное исчезало. Это не было сознательным актом его воли, а просто рефлексом на ее присутствие. Автоматизм собственных чувств раздражал Пола. Он представлял себе, как поступил бы на его месте отец, и понимал, что уж отец-то справился бы здесь наилучшим образом, отводя себе независимую, решающую и первостепенную роль. Когда Пол оглядел Аниту поверх бокала,